Часть 69. Донна громко храпела. Санто напряженно слушал, прильнув ухом к двери ее спальни. Судя по храпу, мать не продерет глаз до самого утра, значит, оставалось опасаться только Джорджа. Он, крадучись, сошел вниз, не спуская глаз с дверей библиотеки. Джордж корпел над кипой бумаг. Если проявить расторопность, можно незаметно проскользнуть вниз с дробовиком и чемоданом и надежно спрятать их в машине. Лопух Джордж ничего не заметит. Он метнулся обратно в свою спальню и вытащил из-под кровати чемодан. Тащить его было тяжело, чемодан был набит не только сувенирами, связанными с Венерой, но и коллекцией порножурналов. Санта прокрался мимо спальни матери, ее храп был все таким же громким и самозабвенным. Он начал на цыпочках спускаться по лестнице, волоча тяжелую ношу. Санто тяжело было разлучаться с дорогими ему вещами, но мать не оставила ему иного выбора. Хотя, если разобраться, какое ему теперь дело до Венеры? Сука! Она подставила его, показала его письма посторонним. Такого оскорбления ему было не снести. Неужели эта дура не понимает, как они с ней близки? Что признания в любви были предназначены только ей одной, а она выставила их любовь на всеобщее обозрение, превратила ее в посмешище. Теперь он не чувствовал к ней ничего, кроме ненависти. Дойдя до середины лестницы, Санта споткнулся и загремел вниз. Чемодан раскрылся, и его видеокассеты, плакаты, фотографии и журналы посыпались, как из рога изобилия. Джордж вышел из библиотеки, встав у подножия лестницы, внимательно посмотрел вверх. «Куда же это ты собрался?» — поинтересовался он. «Куда надо?» — прорычал Санто, с трудом поднимаясь на ноги. Наверху появилась Донна и зажгла свет. «Что тут происходит?» — изумленно проговорила она. «Что ты тут делаешь?» Теперь она разговаривала совсем, как прежняя Донателла, а выглядела, словно сумасшедшая, волосы торчком, лицо без косметики серое, на ней была полупрозрачная ночная сорочка, зрелище не из приятных. «Что у тебя за чемодан?» — начала допытываться она, слегка покачиваясь. «Решил сбежать, как твои сестры? Эти шлюхи-путаны!» «Мои сестры не шлюхи», — возразил Санто, — искренне им сейчас завидуя. Они действительно вовремя сбежали, что говорило об их необычайной проницательности. Они сбежали от тебя. Ты всех хочешь подмять, да только меня не подомнешь. «Подомну, еще как, подомну», — процедила сквозь зубы Донна нетвердым шагом, спускаясь по лестнице. «Тебе всего 16, и ты мой, слышишь? Мой». Санто отвел глаза в сторону. Ему противно было смотреть на мать. Подняв один из порно-журналов, она швырнула его в лицо сыну. «Помешанный!» — завопила она. «Ты помешанный! Совсем как твой отец!» «И очень рад этому!» — крикнул он в ответ. «Я хочу быть похожим на отца. Я всегда хотел этого!» «Убирайся отсюда!» — выкрикнула Донна, вцепившись в перила. «Теперь мне на все плевать! Катись на все четыре стороны!» «Я ухожу!» — объявил Санто, лихорадочно запихивая в чемодан свои вещи. «Убирайся!» — продолжала кричать Донна. «И не вздумай брать машину! Ты возьмешь с собой только одежду и больше ничего! Довольно я терпела!» «Терпела?» — вскинулся он, взбешенный такой несправедливостью. «Это я тебя терпел!» «Я не шучу!» — взвизгнула мать. «Чтобы духу твоего здесь больше не было, Санто! Ты жирный урод, лентяй! Ты такая же мразь, как твой отец! Ты уберешься отсюда сейчас же!» Санто взглянул на Джорджа, который молча стоял внизу. На лице у него было выражение злобного триумфа. «Слышал, что сказала тебе мать?» — произнес он негромко. «Собирай вещички и уматывай. Наше терпение кончилось». Лаки была спокойна, как никогда. Она поднялась наверх, приняла душ, стянула волосы сзади в хвост, надела черную водолазку, джинсы и ботинки и, сунув за пояс джинсов пистолет, вышла из дому. Донна продолжала свои игры. Лаки больше не могла этого терпеть. Сев в Феррари, она стремительно понеслась к особняку Донны, к отмщению. Санто запихал содержимое в чемодан и оттащил его обратно в свою комнату. Красная пелена гнева плыла перед его глазами. Маленькие чертики плясали, зовя на нехорошие дела. «Жирный?» Она никогда еще так его не называла. Она всегда говорила ему, что он красивый. «Ты такая же грязная, низкая мразь, как твой отец!» И это сказала она, которая не годилась и в подметке Сантино. Трясущимися руками Санто вытащил из-под кровати дробовик. Ну и плевать на них. Хватит, он больше не будет терпеть эти издевательства. Выбежав в верхний холл, он в следующую секунду ворвался к матери в спальню. Донна стояла посредине комнаты. «Что ты делаешь?» Не успела она закончить фразу, как он поднял ствол и направил его прямо ей в живот, потом хладнокровно нажал на спусковой крючок. Заряд дроби едва не разорвал ее пополам. Кровь и внутренности брызнули во все стороны. Донна рухнула замертво. Блаженное чувство покоя снизошло на Санто. Погрузившись в состояние транса, он подошел ближе, приставил дуло к ее голове и выстрелил еще раз, а затем вышел из комнаты. Джордж словно прирос к подножию лестницы. Оцепенев от ужаса, он смотрел вверх. Целиться в него было легко, очень легко.